Гитлер боится. Гитлер смотрит на портрет Бисмарка, словно желая попросить совета у своего великого предшественника. Вайтзекер, один из его доверенных сотрудников, в это время отмечает в своем дневнике для будущих поколений, что рейхсканцлер растерян. «Не нужно ли вам чего-нибудь, мой фюрер?» «Я боюсь услышать в самое ближайшее время оглушительный татарский смех». «Это они должны бояться вашего смеха, мой фюрер». Той же ночью советский посол жалуется своим гостям на то, что часто не получает приглашения на приемы и что его мнением пренебрегают более откровенно, чем мнением любого другого иностранного дипломата в Берлине. Пока он ведет эти безответственные разговоры в своем элегантном курлянском дворце, дом номер 7 по Унтер-ден-Линден, который еще до революции принадлежал российскому посольству, а потом перешел к советскому правительству, поверенный в делах Сергей Астахов выходит прогуляться в сторону Кудама, улицы, никогда прежде не казавшейся ему такой привлекательной, как в эту ночь. Именно Астахов, выступая от имени Востока, тогда еще никто не умел оценить истинную значимость этого человека для Запада, стал провозвестником нового поворота в политике, намекнув немецким дипломатам, что товарищ Молотов прекрасно умеет сочетать политические дискуссии с плодотворным коммерческим обменом. Он же обронил чрезвычайной важности фразу: «Если Германия решится вступить в переговоры с СССР, Москва откажется подписать договор о военном союзе с Великобританией и Францией».